пшеница не зацветет. Герцог Линденбургский, взбешенный крахом своих честолюбивых надежд, возлагаемых на Петра, пылал гневом на эту, как он выражался, чешскую сволочь, ибо был убежден, что Петр пал жертвой своих завистливых земляков. А его несчастная дочь Эльза, брак которой с Петром длился всего несколько минут, достаточных, чтобы пройти от алтаря до паперти, помешалась от горя. Помешательство это не было столь серьезным, чтобы можно было назвать его сумасшествием. Это было, как говорят ученые, нарушением душевного равновесия. Но и того хватало. Бедняжка говорила и думала только об одном, что застряло в ее помраченном сознании, что она сама виновата в гибели Петра, потому что уговорила его на время свадебных торжеств снять ужасную кольчугу, которую он обычно носил под верхней одеждой. И вывел Франта аж завтра домой своего коня из комфортабельной конюшни Гамбарини и прочь, прочь, поскорее прочь из Страмбы. Проезжая мимо часовенки святой Екатерины, воздвигнутой за городскими стенами, этой часовне мы в свое время уделили пристальное внимание, Франта заметил молодую женщину, стоя на коленях у целебного источника, выбивавшегося неподалеку из-под земли, она промывала свои глаза. Франта не видел ее лица, но что-то в линиях ее спины показалось ему знакомым. Пригляделся, так и есть, Либуша. Он до того обрадовался, увидев ее, ведь он-то мысленно простился с нею навеки, что даже не удивился неправдоподобию ее появления здесь, и подумал только, что она, быть может, приехала в Страмбу, чтобы присоединиться ко двору Петра. «Здорово, Либуша!» — окликнул он ее. «Ты чего тут?» «Здорово, Франта!» — ответила та. «Как видишь, глаза промываю». «С чего бы это?» «Болят. Сказали, вода из этого источника лечит все болезни глаз, а у меня глаза жжет от слез». «Петра оплакиваешь?» «Ага», — сказала Либуша. «Да, был парень что надо, цвет мужчин», — произнес Франта. «Когда мы с ним устроили поединок на дубинках в султанском сирале, он так отделал мне задницу, что я 2 недели сидеть не мог». И Франта засмеялся этому частенько вспоминавшемуся ему эпизоду. Только смех его до неприятности смахивал на тяжелое мужское рыдание. Потом молча поехали рядом. И очень нескоро Франта спросил, «Куда двинем?» «Только не к Веритариям», — ответила Либуша. «Ну и ладно, потому что без Петра будет уже не то. А главное, Веритариев уже нет». И Либуша рассказала Франте о случившемся. «Да это же чепуха!» — вскричал Франта. «Как мог Вальштейн напасть на лагерь, когда Вальштейна уже нету?» «Он есть, и его нет», — сказала Либуша. «Я своими глазами видела, как Петр его убил. Но у Вальштейна был двойник. Вот он и сел на его место». Веритарии этого, конечно, не знают, потому и думают, что Петр обманул их и послали меня в Страмбу, чтобы я в наказание убила его. И я это сделала. Только не в наказание, а из ревности. Не хотела отдавать его этой длинноногой принцессе. Либуша, если б это была правда, я бы собственными руками свернул тебе шею, — сказал Франта. Но ты ведь шутишь, правда? Разумеется, я только шучу. Впредь не шути так по-дурацки. Скажи спасибо, что я вообще еще способна шутить. Так они ехали и ехали.